Глава 11. «Здравствуй, Ви», — тихо поздоровался со мной Эль, подходя ближе. «Я рад, что ты пришла». «Эль?» Я растерянно оглядывалась, стоя на палубе корабля. «Что-то случилось?» — нахмурился капитан, всматриваясь в мое лицо. «Ты сама не своя». Но вместо ответа я обняла мужчину и разревелась, выплескивая страх и ужас, пытаясь унять грызущее чувство вины. «Они погибли из-за меня!» — всхлипывая, шептала я. «Я не смогу, не справлюсь!» «Ви, тебе нужна помощь? Где ты? Расскажи! Я помогу, слышишь?» Эль не сильно тряхнул меня за плечи, приводя в чувство. В его голосе чувствовалась тревога, но... «Я не могу, правда!» — шепнула я, с жалостью смотря на мужчину. «Рассказать Элю обо всем? Нет, не доверяю. А вдруг он приспешник жрецов? Вдруг я сейчас расскажу обо всем, а в Каристополе нас будут ждать? Нельзя. Ни в коем случае. Тем более, когда за моей спиной 10 детей, чьи родители, вероятно, мертвы. Ты мне не доверяешь?» В глазах Эля скользнула обида, заставившая меня устыдиться, но не настолько, чтобы изменить решение. «Прости. Нет, конечно, но это не моя тайна». «Хорошо. Тогда идем». Эль обнял меня, давая опору, и повел вниз, в свою каюту, придерживая за плечи. Там мужчина усадил меня в кресло, накинул на плечи плед, придвинул меня ближе к магическому камину и отошел к столу. «А камин на корабле не опасен?» — поинтересовалась я, кутаясь в плед. Только сейчас осознала, что меня бьет дрожь. «Этот нет, магический, не опасен для дерева», — отозвался Эль, подходя ко мне и протягивая бокал с вином. «Держи, тебе нужно успокоиться». «Спасибо, но нет», — отказалась я. «Мне нужно быть собранной. В любой момент я могу проснуться, а значит, должна быть с ясным сознанием». «Что у тебя случилось?» Мужчина не стал спорить, убирая бокал. «Может, расскажешь в общих чертах, а я помогу с решением». Я задумалась. Жрецы о детях, скорее всего, не знают. Кроме Альфи, естественно. Сомневаюсь, что те, кто остался во дворе замка, расскажут о том, что я скрылась с их детьми. Что же, чем-то поделиться все же можно. «Я осталась одна с толпой детей в укрытии», — тихо заговорила я, глядя на огонь. «Если нас найдут, то убьют на месте. Завтра мне предстоит бежать с ними через лес, так далеко, насколько возможно. Боюсь, я не справлюсь». «Скажи мне, откуда ты, а я постараюсь прислать помощь», — нахмурился мужчина. «Женщине, одной, да еще и с детьми, сложно будет выжить в лесу. Что за звери, которые воюют с детьми?» «Звери», — усмехнулась я. «Я не знаю, Эль, все слишком сложно. Да и по-хорошему, мне сейчас надо быть там, с ними, не смыкая глаз, сторожить детей». «А еще тебе нужны силы, чтобы преодолеть сложный путь», — не согласился со мной капитан. «Отдыхай. Если тебя начнут будить там, ты мигом проснешься». «Надеюсь, что им не придется делать это быстро», — грустно усмехнулась я. «Я не понимаю, почему все так. Отвратительно, ужасно. Я не привыкла к войнам. Больше скажу, там, откуда я родом, войн не было очень давно. И война — главный страх тех, с кем я была знакома». «Ты не можешь вернуться туда, с детьми?» «Не могу», — покачала я головой. «Действительно, даже будь у меня портал на землю, то как бы я объяснила властям, откуда у меня столько детей? Да еще и с интересными способностями в виде острых ушек и мохнатых лап. Нет, земля не вариант. Только к эльфам. Только вот Альфи в таком случае потеряет статус кронпринца. Не то чтобы меня это сильно заботило, как и глупый народ, живущий в человеческом королевстве. Но вот для Альфи, родившемуся принцем, будет сложно в будущем. Я как наяву слышу. Мальчишка, бросивший свое королевство. Правда, выбора тоже немного. Бывший наследник, но живой, либо убитый кронпринц королевства. «Не плачь, ты справишься», — тихо сказал Эль, беря меня за руку. И только после его слов я осознала, что по моим щекам текут слезы. Горькие, безнадежные слезы. «Как мне проснуться?» — спросила я у Эля, поднимая голову. «Я нужна им, сейчас». «Закрой глаза и пожелай вернуться», — грустно отозвался капитан. «Хорошо», — согласилась я, прикрывая глаза. Только загадать ничего не успела, как была подхвачена на руки и прижата к сильному, мускулистому телу. «Ты только возвращайся, хорошо?» — с надеждой произнес Эль, целуя в макушку. «Береги себя, отважная леди, и будь очень осторожна». Я ничего не ответила, силой зажмурившись и пожелав вернуться в тайную комнату. Миг, и я открыла глаза уже там, где и находилось мое тело. Дети спали, забывшись тревожным сном. Я прислушалась. Помимо мерного дыхания и коротких всхлипов, я услышала шаги. Тихие, далекие. Сердце сжалось от ужаса. Я осторожно толкнула Керна, старшего из мальчишек, который спал в обличье волка. «Керн, уводи детей вон туда!» Я смахнула на проход. «Только тише, постарайтесь не разбудить малышню, иначе поднимется крик». Керн внимательно посмотрел на меня умными глазами и коротко кивнул. Аккуратно поднявшись, он толкнул носом сначала одного волчонка, затем другого. Я не стала ждать, пока все проснутся, а подошла к стеллажу, чтобы отодвинуть его, открывая ход. Если там, за дверью враги, убежать мы не успеем. Но и закрыть тайный ход никто не сможет, если мы все уйдем. Что же, значит, такова моя участь. Дети, сонно оглядываясь и слушая Керна, медленно шли к тайному проходу. Альфи подошел ко мне и встал рядом, крепко схватив за руку. «Малыш, мне надо будет остаться», — присев перед ребенком, сказала я. «Маленький, так надо». «Ты меня бросаешь?» — тихо спросил Альфи, серьезно глядя на меня. «Надеюсь, что нет», — вздохнула я. «Но сейчас тебе надо уйти. Керн выведет». «Хорошо», — холодно отозвался малыш. Я прикусила губу, чтобы не заплакать. «А что делать? Сказать мальчику, что банально спасаю его? Бред. Он тогда точно не уйдет. Пусть думает, что я предатель». «Керн», — обратилась я к волку, — «если через час я не догоню вас, то бегите. Карта в выступе. Бегите в Користополь. Попробуйте напроситься к эльфам. Удачи». Я дождалась, пока последний ребенок скрылся в темном коридоре, и задвинула стеллаж обратно, задействовав механизм, который запер тайный ход. Вовремя. Шаги уже были совсем близко. В тщетной попытке спрятаться я прижалась спиной к стене в самом темном углу комнаты. Пару секунд форы у меня есть. А дальше? Дальше будет ад. Ведь жрецам нужно будет знать, куда делся принц. А я ни за что не скажу. Скрип открывающейся двери заставил беззвучно всхлипнуть и зажмуриться. Я не воин. Встречать врага лицом к лицу просто не в силах. «Виолетта! А где дети?» — послышался тихий голос Агафона. Я открыла глаза и выдохнула, увидев старого конюха. «Живой!» — я рассмеялась от облегчения. «Они уже ушли!» — я отправила, как только услышала, что сюда идут, — объяснила я, и тут же приступила к расспросам. «Ну что там?» «Обрадовать мне тебя нечем. Давай за детьми, по дороге расскажу», — пробормотал Агафон, опуская глаза. «Агафон, а где Леора?» Тихо спросила я, заметив, что любимой конюха здесь нет. «Идем, нам пора», — ушел от ответа мужчина, открывая проход. «Если дети уйдут, мы их просто не найдем». «Хорошо», — хмуро кивнув, согласилась я. «Действительно, стоит поторопиться, а поговорить и по дороге можно». Уже двигаясь по туннелю, я вновь завела разговор. «Агафон, мы вернемся в замок». «Это не лучшее решение, Виолетта», — грустно усмехнулся мужчина. «Оставаться нельзя». «Так что мы теперь к эльфам? Но как же Альфи и королевство?» — ахнула я, понимая, что принц лишится возможности взойти на трон. «А что королевство? Оно от нас отказалось, девочка. Само. Ты думаешь, откуда жрецы прознали о творящемся в графстве? Магического вестника послали из деревни. Выслужились». С безысходной злобой процедил Агафон. «Их всех убили», — поняла я. «Хуже. Их повязали магическими путами и забрали с собой, в подвалы дворца. Будут пытать, требуя выдать местонахождение принца». Агафон внимательно посмотрел на меня и продолжил. «Тебя тоже будут искать, но как похитительницу его высочества. Стоит ли говорить, что будет, если тебя обнаружат?» «Казнят на месте», — кивнула я. «Не дура, понимаю, к чему все идет. Только вот...» Как же сложно бежать и знать, что там, в далеких подвалах, сидят те, кто пришел нам на помощь. Как же так? Несправедливо, горько. «Как же рассказать детям, что родителей они больше не увидят?» — растерянно прошептала я. «Младшим и не надо знать, а старшие ребята знали, чем могут пожертвовать. Думаешь, тайна бы столько хранилась, если бы любознательным детям не рассказали всю правду? Они все знают». «Знают», — эхом повторила я. «Да какая разница? Знать и осознавать разные вещи». «Ты не права», — качнув головой, отозвался Агафон. «Привыкла мерить все рамками своего мира, где, думаю, было намного безопасней. Здесь же. Отец может уйти на охоту и не вернуться, потому что волк или медведь повстречался на пути. В море смертей намного больше, поэтому дети с самых пеленок знают, что глава семьи может не вернуться из очередного выхода. Да и в целом к смертям здесь отношение проще». «Верите в жизнь после смерти?» — усмехнулась я. «Нет, но она — неотъемлемая часть нашей жизни и встречается очень часто. Плохая медицина, рискованные способы заработка — все это так или иначе приводит к гибели». «Знаешь, что меня больше удивляет?» — усмехнувшись, спросила я. «При первой встрече ты выдавал себя за деревенского простачка, потом за друга детства его величества, но...» «Продолжай», — фыркнув, подтолкнул меня Агафон. «Мне нравится, как ты рассуждаешь». «Ты разговариваешь по-другому, не как местные жители», — наконец высказала я свои подозрения. «А тебе откуда знать? Ты же только с Дарием и общалась. Он все же когда-то был при дворе», — рассмеялся Агафон. «Дело не в этом», — покачала я головой. «Дарий грамотно выстраивает предложения, знает намного больше, чем тот же староста. Но ты — рискованные способы заработка. Так не говорят здесь, в мире с магией, но по факту — обычном средневековье». «Умна, хвалю», — усмехнулся Агафон. «Мы попали в этот мир, когда я был возраста Альфреда. Отец почему-то не перенесся, а нам с мамой повезло. Мы очутились возле королевского дворца, растерянные и напуганные. Король, проезжавший мимо, удивился нашей одежде, остановился, чтобы расспросить, кто мы и откуда. Узнав, что мы из иного мира, он решил помочь. Отправил маму сюда работать кухаркой, потому что она вкусно готовила, а меня начали с измальства обучать ухаживать за лошадьми». «А где вы жили до попадания сюда?» – растерявшись, спросила я. Новость шокировала. «В России жили, в Москве. А в тот день возвращались из отпуска, но самолет потерпел крушение. Как сейчас помню. Начало нулевых было». «Погоди», — растерялась я. «Я перенеслась из 2020-го, но тогда тебе должно быть 25, но никак не 45-50». «Однажды к его величеству в гости приехали послы от эльфов, а у тех частенько попаданцы появляются. Вот тогда я и узнал, что в наших мирах время течет по-разному. И нет, не там быстрее или медленнее. Это какие-то скачки. Лет 10 назад к эльфам перенесло женщину из 30 века. Погибла в результате уничтожения планеты. А 5 годами позже перенесло юную девушку, но из 17 века». «Получается?» — пробормотала я, растерянно глядя на Агафона. «Да, тебя обманули, пообещав вернуть обратно. Не получится. Вернуть можно, но тебя вернут либо спустя много веков после, или наоборот, раньше». «Сволочи!» — прошептала я, сжимая кулаки. «Меня ведь с самого начала не собирались отпускать». «Нет, конечно!» — хохотнул Агафон. «Нашли бы за что убрать». Мы прошли тоннель как-то быстро, намного быстрее, чем ехать на повозке от ворот до леса. Видимо, рыли напрямую, а никак не вдоль дороги, что, в принципе, логично. Выйдя в лесу, я с облегчением выдохнула. Дети еще были здесь. Только вот дети нам были не рады. Кроме Альфи, конечно. Мальчишка бросился в мои объятия, как только увидел. Малыши растерянно всматривались в проход, а дети постарше обреченно опустили головы. Понимали, что родителей больше не увидят. «Нам пора в путь», — жестко скомандовал Агафон. «Времени не так уж много. Нас ищут. Идемте». Мы шли по лесной тропинке в полнейшем молчании. И дело не только в том, что следует вести себя тихо. Просто никто не знал, о чем говорить. Сразу рассказать правду или дать призрачную надежду? Да, взрослые пока живы. Причем, по счастливой случайности, живы все. Но надолго ли? Их всех не сегодня, так завтра объявят врагами королевства, мерзкими предателями. Каково детям узнать такое? И ладно, старшие понимают, им объясняли и не раз. А младшие? Сейчас мы скроемся в далеком королевстве, большой семьей. Дети будут расти и задавать вопросы. Сначала нам, а потом и Альфе. Почему мои мама и папа отдали жизнь за тебя, а ты сидишь здесь и ничего не делаешь? А ты заслужил, чтобы за тебя гибли? А что сделал ты, чтобы сохранить королевство? Я так и слышу эти вопросы у себя в голове. Даже новость, что домой уже не получится вернуться, не такая страшная. Плевать, все равно там меня никто не ждет. Возможно, обратиться в полицию Дэн, ну или подключит своих ребят. Но и расстраиваться долго не будет, смирившись с моим исчезновением. Ни кота, ни собаки, ни детей. Одинокая. Я так и слышу, как в твоей голове ворочаются мысли типа «Я во всем виновата, нет мне прощения». Не занимайся самоедством, Виолетта. Этим детям нужна вера в лучшее. А по тебе не скажешь, что они идут в безопасное место. Ты прекрасно справляешься с ролью мотиватора, фыркнула я, задетая за живое. Как бы то ни было, но Агафон прав. Раскисать я не имею права. Пока да, но ненадолго, вздохнув, признался мужчина. Я с вами только до Крестополя. Посажу на корабль, напишу весточку знакомым, чтобы вас встретили и расположили с комфортом. А ты? Нахмурилась я. Погоди, ты что, останешься? Но зачем? Не хочу тебе лгать. У меня есть связь с другой оппозицией, признался Агафон. Я уверен, жрецы не упустят возможность провести публичную казнь. Чтобы одним показать, как временная власть борется с преступностью, а другим, как опасно идти против воли глав королевства. Есть маленький шанс сорвать казнь, умыкнув пленных прямо из-под носа. «Я с тобой», — прежде чем подумала, выпалила я. «Смеешься», — фыркнул мужчина. «И что ты там будешь делать? И как же дети?» «Знаешь, а я ведь сначала сказала, а потом подумала». Задумчиво пробормотала я. «Но еще чудесатей, что я чувствую. Мне нельзя уезжать из королевства. И Альфи тоже». «Знаешь, возможно, ты права», — мрачно откликнулся Агафон. «Думаю, стоит посетить Айнару. Примерно через пару часов будем у нее. Нам как раз по пути». «Айнара? Кто это?» — поинтересовалась я. «Старая провидица. Она несколько экстравагантна, но дар старухи действительно силен». «Я не верю в гадалок», — усмехнулась я. «Шарлатанки, не более. На земле возможно, а здесь дар либо есть, либо нет. Тем более никто не согласится даже притворяться провидицей, потому как нелегкий это путь». «Я тебе доверяю. И если ты думаешь, что это важно, то я согласна». Скрипя сердце, согласилась я. «Мы не уплывем одни», — раздался мрачный, мальчишеский голос за спиной. Керн, самый старший из ребят, сейчас смотрел на меня хмуро, упрямо. Он уже был готов к спору, готов отстаивать свое мнение. «Керн, послушай», — начала я. «Нет, Виолетта, если есть хоть малейший шанс спасти родителей, то мы поможем». «Чем?» — вспылила я. «Чем вы поможете? Тем, что ляжете в неравной борьбе? То-то родители будут рады узнать, что они там, за застенками, собрав всю волю в кулак, молчали о вас. И все зря, потому что кучка ребятишек решили, что они герои». «Мы не оставим родителей здесь», — упрямо возразил пацан, заставляя меня горестно застонать. «Ну что за упрямец? Понятно, в нем говорит юношеский максимализм, вера в победу добра над злом. Но это ведь сказки. В жизни так не бывает». «А о самых младших ты подумал?» — тихо спросил Агафон. «Что будет с ними? А если нас словят? Готов взять ответственность за их жизни на себя?» «Готов», — хмуро кивнул Керн. «Зато мы будем все вместе в родном королевстве». «Последнее слово за Айнарой», — помолчав, объявил о своем решении Агафон. «Если она посчитает ваше нахождение здесь важным, то так уж и быть. Остаемся». «Отлично!» — фыркнула я с негодованием. «И где мы будем прятать толпу детей? В лесу? Осмелюсь заметить, я девушка городская. В пылевых условиях жить не приучена». «Лучше всего спрятано то, что находится у нас под носом», — усмехнулся Агафон. «Идемте к Айнаре, она подскажет, как нам быть». «Да вы с ума сошли!» — прошипела я. «Я не буду в этом участвовать! Умываю руки! Не хочу нести ответственность за всех!» «Тебя никто и не заставляет», — фыркнул Агафон. «Только ты задай себе вопрос. Не надо отвечать нам, себе ответь, только честно. Сможешь ли бросить их?» Я проследила за взглядом мужчины и тяжело вздохнула. 9 глаз. Одни глазки сладко посапывали на руках у белокурой эльфиечки. Смотрели на меня с надеждой, словно я и есть их спасительница. «Да чтоб вас!» — рявкнула я. Но я знаю ответ. Бросить не смогу. Уже нет.